Глава 16. Евгений. Мы оба вскакиваем из-за стола. Слышу, как падает какая-то чашка, но никто не обращает на это внимания. Наши взгляды прикованы к Ляле. Катя бледнеет, выдыхает, забывает выдохнуть. «Кто такой отец?» – переспрашивает дочь, чуть смущенная нашей реакцией. «Отец – это…» – начинает Катя. «Отец, он…» «Отец – это папа». Категорично перебиваю ее я. «Я твой папа, Ляль!» Катька у меня за спиной судорожно всхлипывает, но я не оборачиваюсь. Все мое внимание сейчас приковано к дочери. Я смотрю ей в глаза и боюсь отвести взгляд. «Маленькая, как ты отреагируешь? Простишь? Примешь?» «А мама сказала, что ты уехал!» Растерянно произносит Ляля. «Да», киваю. «Уехал, но вот вернулся», развожу руками. «Разве мог я не вернуться к такой чудесной девочке?» «То есть ты теперь будешь всегда со мной?» Лялька распахивает глаза и чуть приседает, как перед прыжком. «Ага!» Киваю головой и... «Ура!» Разносится на весь дом и на пару соседних. «А ты пойдешь со мной с Васькой драться? А научишь меня кораблики сворачивать? А быка тетя Саниного будешь прогонять? А...» Она тараторит, а я лишь сжимаю все крепче это хрупкое тельце. «А почему ты плачешь?» — вдруг взволнованно спрашивает она. «Катю? Нет, меня, черт, я не почувствовал. Я безумно счастлив, что ты у меня есть», — совершенно искренне отвечаю дочери. И слышу уже совершенно точно Катины всхлипы. Оборачиваюсь, не выпуская Ляльку. Ищу в Катиных глазах хоть проблеск тепла, хоть надежду на прощение, но в ее взгляде только лед. Ляля прижимается ко мне, ластится, что-то рассказывает. «Ненавижу», — одними губами произносит Катя. «Люблю», — также беззвучно отвечаю ей. «Катя». Горло перехватывает. Вздох в груди горит, сжигая меня изнутри, а сердце стучит так, что кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Он сказал это так просто, так, как будто у него было на это право все эти годы. Я стискиваю зубы, сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Не плакать, не выдать себя, не показать, как больно. Луконин приехал и ведет себя так, словно ничего и не было. Но ведь было. Я помню каждую бессонную ночь, каждую ее «мамочка, а почему у меня нет папы?» Доченька моя висит у него на руках, сияет так, будто ей вручили волшебную палочку. Мне хочется орать на него, впиться ногтями в его глаза, вырвать его язык, а она... Она смеется, болтает ногами и продолжает сыпать вопросами. «А когда я выздоровлю, ты меня в садик отведешь? А то там Люська рыжая, дура, дразница!» Ляля смешно надувает губы, но тут же забывает про дуру Люську. «А весной будешь со мной морковку сажать? А ты сделаешь мне домик на дереве? А шалаш? А ты умеешь плавать?» «Ляля», — пытаюсь я вмешаться, но она даже не слышит. 6 лет я рассказывала ей истории про отца-путешественника, который, наверное, в Антарктиде или в джунглях, и она слушала, а сейчас не слышит. «А я всегда думала, почему это у всех папы есть, а у меня нет». Вдруг серьезно произносит она. Я напрягаюсь. «Ну вот же, я есть!» Женька весело кивает, но в его глазах я вижу боль и блеск выступивших слез. «А ты больше не уедешь?» Ляля замирает и смотрит на него с такой надеждой, что у меня внутри все обрывается. «Ты больше никуда не уедешь?» Я чувствую, как пальцы дрожат, как хочется выдернуть ее из его рук и закричать: «Не верь, он уедет!» Но он только крепче прижимает дочь к себе, гладит по ее по спине, шепчет ей что-то успокаивающее и снова смотрит на меня. «Я не уеду», — произносит он глухо, словно клятву дает. Лялька верит. «Вижу, что верит, как верила мне все эти годы, когда я говорила, что у нас все хорошо». Она кивает, обнимает его за шею и шепчет. «А ты расскажешь мне сказку?» Тишина деревенской ночи окутала деревню. Слышен лишь редкий лай собак да отдаленный гул мотора. И Женькин голос. Он поет. Сидит у Ляльки на кровати, держит ее за руку и поет. Тихо, нежно, красиво. Я любила его слушать. Силой жмурюсь, закусываю губу, чтобы не разреветься, стискиваю пальцами край свитера. Он не видит меня, но я вижу его. Широкие плечи, прямой силуэт, сильный, красивый мужчина, который сейчас нежно склонился над кроваткой собственной дочки. Только мне не радостно от этого, а больно. Больно от того, что он бросил, и больно от того, что он не уйдет. Я вижу, не уйдет. И где-то в глубине души я понимаю, что он имеет на это право. Потому что Ляля не только моя дочь, она наша с ним дочь. Встряхиваю головой, гоню от себя все эти мысли. Не могу. Я этого не выдержу, не смогу, не знаю, как быть. Ладно, утро вечера мудренее. Пойду спать. Его диван я расстелила, а желать ему спокойной ночи все равно не собираюсь. Евгений. Утро начинается не с кофе. Точно. Утро начинается с офигительного аромата яичницы. Подтягиваюсь, разминая затекшую спину. Диван жуть какой неудобный, но у меня цель номер один на сегодня – остаться на этом диване, ночевать и завтра. Резко встаю. Ух, голова гудит. То ли перенесенный недавно вирус, то ли то, что я спала от силы часа три. Сидел около Ляльки чуть ли не до утра. Не мог заставить себя уйти. Слушала, как она дышит, как плямкает во сне, как что-то бормочет. Мне почему-то казалось, что я сейчас уйду, а она скинет с себя одеяло и обязательно замерзнет. Я смотрел на ее крохотное тельце и думал, что неужели это действительно происходит со мной? Дочка, реально, дочка моя. Я так о ней мечтал. Я безумно хотел, чтобы у меня и Кати была дочь. Ребячество, бред, глупость. Но я ничего не мог с собой поделать. Всегда мечтал, что Катя родит мне девочку. И вот я около ее кроватки охраняю ее сон. А может, это и мой сон? Может, это все нереально? Протянул руку, коснулся. Нет, реально. Вот она, Ляля, Оленька. Ушел, когда понял, что уже лежу на коврике у ее кровати. Посмеялся над собой и уполз в зал. На этот замечательный диван. Так, ну вот и утро. Выхожу в коридор, тихо замирая в проеме кухонной двери. Катюшка суетится, такая сосредоточенная, такая красивая. Волосы подвязала, поверх домашней футболки надела передник. Боже, как же хочется к ней сейчас подойти, обнять, вдохнуть аромат ее кожи. Но она хмурит свои красивые бровки и, судя по всему, раскладывает по тарелкам яичницу. Ставит сковороду, резко оборачивается и... вздрагивает. «Добрым утром!» Здороваюсь я, даже не пытаясь скрывать эмоции, которые она у меня вызывает. Она в ответ лишь дергает подбородком. «У нас не all-inclusive, но завтрак вот приготовила», — кивает на стол. «Садись, пора собираться. У тебя, между прочим, сегодня рабочий день». «Угу», — киваю. «С чего начнем?» «С Юрки», — отвечает она, язвительно улыбаясь.